Наши пройдет всего несколько дней, и мы с вами увидим, ощутим преобразующие будни нашей жизни, свет великого праздника Рождества Христова. Церковь возгласит о явлении миру света разума рождением Христа. Время и вечность, Бог и человек соединились в день Рождества Христова воедино, поток жизни во спасение. И день этот настолько велик, что Святая Церковь положила к нему длительное приготовление 40-дневным постом и 5-дневным предпраздничеством. Когда за 5 дней до праздника церковное песнопение пронизаны предощущения предстоящего праздничного ликования. И день этот велик тем, что исполнилось в нем величайшее обетование Божие, данное людям о грядущем Спасителе мира. А предпраздничные дни вспоминается все, что предшествовало великому событию явления Бога во плоти на земле. Человечество готовилось к этому событию еще со времен Адама. Получив в раю наказание за преступление, оно получило в лице Адама и обетования, а имеющим некогда совершиться в великом событии прощения, когда семя жены сотрет голову змея, и человек вновь обретет утраченный рай. И вот в два последних предпраздничные воскресенья Святая Церковь молитвенно вспоминает святых праотцев и святых отцев Ветхого Завета, кои, приняв обетование грядущего искупления, терпеливо и трудолюбно и неустанно шли ему навстречу, становясь соучастниками в великом деле спасения мира. И недаром сегодня в Святом Евангелии звучит перечень имен родословный Спасителя мира Христа. И в апостольском послании мы слышали основную черту их жизненного подвига. Это подвиг веры. И по слову апостола, нам не достанет времени, чтобы перечислить все примеры великих дел веры, которые родили и вскормили единственную, ставшую вместилищем невместимому Христу Богу, Пресвятую Матерь Деву. И нам сегодня с вами, други наши, особенно важно не просто услышать перечень имен, прозвучавший в Святом Евангелии, но за каждым именем увидеть жизнь человека с его делами и подвигами, коими он исподобился нетленной славы и вошел в историю мира добрым делателем. И только при таком восприятии станет для нас очевидным, что величие человеческой жизни определяется только мерой исполнения воли Божией. Много имен величалось миром, но прошло время и погибе памяти. Изгладились из памяти мира имена некоторых совсем как несущие, другие же некогда великие поставляются Богом пример великого и глубокого падения их. А имена, забытые и некогда поруганные, Бог воскрешает и ставит на светице, чтобы их светоносной жизнью освещать путь странствующим в житейском море. И живут вечно имена тех, кто послужил Богу верой, кто послужил делу спасения. И сегодня, други наши, назидание жизнью ветхозаветных праведников понуждает меня говорить с вами о вере. Ведь величие их жизни определилось только верой, именно верой живой и действенной. Ибо без веры угодить Богу невозможно. А ведь заметьте, дорогие мои, что вера их была несравненно труднее нашей, ибо вера их питалась только обетованиями Божьими. Нам же светит уже совершившееся в мире великое дело искупления. И сегодня, внимательно смотревшись в жизнь и веру праведников Ветхого Завета, нам нетрудно будет увидеть и себя, и свою жизнь, и ответить себе на вопрос: верили мы, идем ли мы во след их? Пусть их жизнь умудрит нас в нашей жизни, их вера научит вере в Бога и нас. Дорогие мои, со времен сотворения мира все остается так же. И три воли непременно принадлежат на выбор человека. Воля Божия, воля братья, воля человека. Искушение от мира плоти и дьявола преследует всякого человека, родившегося в мир. Если мы с вами будем внимательны в жизни праведников, мы поймем, как и чем руководствуются в жизни они, и сравним, чем руководствуемся мы теперь. Внимательно вглядывая в жизнь и историю народов, мы неизменно должны будем сделать вывод, что хотим ли мы или не хотим, а человек был, есть и будет странником и пришельцем на земле. И что в жизни непреложно и безоговорочно принадлежит нам как собственность. И ответим, что нет ничего нашего. Ибо и воры подкапывают, и крадут наше, и стихии властвуют над нашим и над нами, и ни в чем нет уверенности у нас. И завтрашний день, как тать, найдет на нас и изменит все, на чем мы ныне утверждаемся. Все впереди для нас темно и неизвестно. И так сейчас с нами, и так было и с праведниками. Но разница лишь в том, что они, несомненной верой своей у Бога, приняли это как Божий закон и прошли сквозь жизнь, предав себя в руку Божию и идя за ним без рассуждения, куда бы он ни вел. Несомненно веря, да для Бога нет ничего неизвестного. Бесного, и нет ничего теплого. И за это они приняли венцы праведности, сотканные из веры, страданий, бед, гонений, сквозь которые они прошли без содрогания и ропота. Приведу несколько примеров, подтверждающих то, что говорю. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Так мы читаем послание апостола Павла к евреям в главе 11, стих 3. Великий праотец и пророк Моисей вещает всему миру величайшую тайну сотворения его своей богодохновенной книги «Бытие». И так вещает, будто он присутствовал при его творении и видел все своими глазами. И чистые, праведные приняли беспрекословно это откровение, ибо сильны были верой. А вот уму человеческому понадобились многие тысячелетия, чтобы достигнуть того, что зрел Моисей очами веры и умом богозрящим. И сейчас читаешь книгу «Бытия» и поражаешься, и преклоняешь колено и сердце пред Богом, давшим вере слабого человека такую силу и власть. А вот и еще пример вере и веры. Святый праведный Авраам, славный и богатый, и земными благами, и верой, жил среди своего родства, в своей земле, во всем довольстве. Но явился Господь и велел ему уйти из земли, где все обжито, все благо, все дорогое и родное, уйти от всего, в чем укоренен. А куда? И говорит Господь, но лишь обещает, что укажет он ту землю пути, и не Аврааму, но семени его, потомству его, даст ее во владение. И не помыслил Авраам своего, не ослушался, а пошел неведомо куда, и не зная, что ждет его там. И не изнемог он в вере, награду за верность звучит к нему обетование Слова Божия. Я возвеличу имя Твое и благословятся в Тебе, то есть в потомстве Твоем, все племена земные. Это лишь один пример из его жизни. А какую силу веры и доверия к Богу надо было иметь, чтобы принести Богу в жертву сына своего Исаака, в котором было обещано ему величие всего рода. Надо было принести в жертву того, в ком крылась вся надежда жизни его и вся опора веры его. И Авраам готов был сделать и это. Он не дал помыслам своим и уму своему восстать на Божие повеление. Он поднял руку на сына своего, чтобы принести его в жертву Богу. Но Господь, видя верность раба своего, удержал его руку. И все Божьи обетования Аврааму исполнили. Вера его не посрамилась, но он этого уже не увидел. А Господь назвал его отцом всех верующих. и все истинно верующие зачинались в нем и стали чадами его по вере. А так ли верим мы в вас? Способны ли мы на веру в подвиг, когда вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом? И сколько еще примеров в жизни ветхозаветных праведников, которые как прообраз нашей нынешней жизни найдем мы для себя? Были в жизни дни благоденствия, когда Господь обогащал их земными благами, но на смену им приходили дни, когда в горниле огненного испытания блистала вера праведников ярче злата. И как дни блага, так и дни испытания посылались одной десницей, десницей Божией. Праведный и неизменно верный, творящий спасение посреди земли. А то, что вера в Бога и верующие всегда подвергаются жестоким гонениям и преследованиям, и то, что вера есть подвиг, открыли для нас ветхозаветные праведники и подтвердили апостолы и святые праведники-христиане. И до нынешних дней верующие несут это неоспоримое доказательство истинности своей веры. Подвергались гонениям и преследованиям истинные праведники веры в ветхозаветные времена. Святый пророк Илия, старый предтеча Тарапа пришествия, силой своей молитвы воскресил мертвого, а сам вынужден был скрываться от гонителей и смерти в пещерах земли. Были замучены за свою веру Илиазар и семь отроков Маккавеев с матерью Соломонию, не пожелавших избавиться от мучений и самой смерти ценой веры. И страх Божий верующих был сильнее страха человеческого и обетования на лучшее воскресение, славное и блаженное, ведущее Царство Небесное, вдохновляло их. И такие страдальцы веры в очах Божиих были ценнее всего мира. Святый пророк Исаия, чьи уста Господь вложил великие пророческие обетования миру о рождении Спасителя Христа, о Его крестных страданиях. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил. Тот, кто описал будущее так, что, кажется, не столько предсказывает будущее, сколько излагает историю времен минувших. И он, этот великий из великих, явил великий подвиг страданий веры, был перепилен деревянную пилой за обличение царя. и иных праведников за веру Бог хранил от бедствий, а других, для испытания их веры, допустил понести разные бедствия и скорби и боли. И по слову Иоанна Златоуста, и то, и другое есть чудеса веры. И то, что она, вера, совершает великие дела, и то, что она, вера, терпит великие бедствия. Но все ветхозаветные праведники, в свое время послужив делу спасения мира, не получили обещанного, сходя по смерти преисподней земли. Они сделали свое великое дело, они приготовили мир к принятию исполненного Божие обетования. Они и дали Богу дар от рода человеческого. Матерь Деву. И все они жили великой верой и ожиданием спасения языков. Мы живем во времена исполнившихся обетований. На одно обетование принимаем верой и мы. Это то, что Бог определил для всех земнородных людей и для всего мира одно время, когда праведники и ветхого, и нового завета получат обещанное им Царство Небесное, совершенную награду за свою веру и добродетельную жизнь, а грешники – муку вечную. Этот день великого и страшного суда Божьего. Так, дорогие наши, други наши, будем учиться вере, она научит и нас приносить Богу жертву любви всю свою жизнь и в радости, и в горе, предавая Богу. Она научит и нас принять и хранить Божие откровение и обетование, и страхом Божиим оградит от потопа зла и нечестия, захлёстывающего весь мир. Вера станет нам тем спасительным ковчегом, где кормчим будет сам Господь, который приведет нас к вратам праведности. И исчезнет страх, с которым взираем мы в завтрашний день. Ибо что такое он, этот завтрашний день? Если верующему в Бога и живущему в Боге обещана вечность. Будем верить Богу верой живой и сильной, а Бог один и тот же на все времена. И как исполнилась вера ветхозаветных праведников, так сбылась и вера праведников Нового Завета от времен явления Спасителя до наших дней. Святая Церковь, воздавая молитвенную память праведникам ветхозаветным, жившим ожиданием Рождества Христова и праведникам, жившим после исполнения обетования, и ныне живущих верою зовет. Приидите все, Христово Рождество верно празднуйте. Горы и холмы забирайте, пророцы, богогласные, ликуйте, люди языцы, воспрещите всех спасения и просвещения близ нас то. Во граде Вифлеемске, рождаемая чистыми отцы и чистыми деяниями, свести его подсимся от